Плюс та тварь, что напала на субмарину. Это да. Вынужден был признать Сварог. Это загадка. Каскаду сияния по силам. А предводителю партизанского отряда колдунов, пожалуй, нафиг не нужно было нас топить. Сварог мигом припомнил разговор с великим мастером. Старичку, что ли, все не имется? Да нет, тоже не похоже. Устами мины и Рошаля он как будто бы не угрожал. Коль не считать последней фразы насчет «пожалеете», не пугал немедленной расправой, не советовал смываться отсюда по добру, по здорову, даже наоборот. Ёлки-палки, если это и он чудит, так пусть скажет прямо, какого ляда ему надо, что толку молча совать палки в колеса. Плюс, каким-то образом Каскад обнаружил субмарину аккурат в тот момент, когда она собиралась подобрать нас. — сказал Рошаль. — Следили, — сказал Сварог. — Плюс то, что с вами произошло на доске между зданиями. — А что со мной произошло? — вкрадчиво спросил Сварог, внутренне передернувшись при одном воспоминании. — Не знаю, но уверен, что-то там такое было. Вы так вели себя на этой доске. Можете не говорить. Просто отметьте для себя. И, наконец, плюс Олес. — Ну, Олес-то при чем? Просто совпадение. Похожий на нашего князя актер, и не более того. Совпадение, говорите? Рошаль прищурился. Не слишком ли много совпадений? Черная молния. Тварь из океанских глубин. Обстрел аэропила. У нас на руках гибнет пилот, с которым мы только что познакомились. Затем практически на руках погибает юноша, которого мы тоже едва узнали. И, наконец, Холлис, не Олис, в траурной рамке, наш друг и сподвижник. Один за другим гибнут люди, с которыми мы знакомы, пусть и шапочно. Мир совпадений? Парнишка и лом согласен. Странно. Ну, пилот, допустим. Однако Олис тут никаким боком. Мы же знаем его 1000 лет. Бросьте, Рошаль. Как говорил один умный человек, не следует умножать сущности сверх необходимого. А следуя вашей логике, одним из этого черного списка должен в скорости стать либо я, либо вы, поскольку мы тоже в некотором роде знакомы. Или же Мина, Дако и этот мальчишка, Грантай. Думаете, они уже мертвы? Искренне надеюсь, что нет. С каменным лицом сказал Рошаль. Типун вам на язык. Нет, Рошаль, простите, но ваше объяснение притянуто за уши. Олес просто двойник. Отражение в зеркалах. Да, кстати, вот пришла в голову версия. Пришла, высказываю. Вы помните зиккурат? Рассказы Рихара о бесконечности отражений? Отлично. Так вот, допустим, по какому-нибудь там закону обязательной зеркальности или что-нибудь в этом роде, человек лишь тогда может существовать в прошлом, когда его пребывание там уравновешивается его отражением в настоящем. «В настоящем он мертв», — мрачно сказал Рошаль. «Значит, исходя из вашей версии, он умер и в прошлом». Тьфу ты, пропасть. Я сказал первое, что пришло в голову. И таких гипотез могу накидать пачку, не отходя от этого стола. А правоту ни одной из них сейчас не проверишь. Так стоит ли голову забивать? Лучше придумайте, что нам делать дальше. У вас клиентура была соответствующая. По залу плавал аромат трубочного табака. Трубки курили даже женщины. Серебряный век, блин, декаданс. Вот до чего я не додумался, так это приобрести трубку, — сказал Сварог. Может быть, попросить Кёльнера? Сперва надо заглянуть в вашу книжицу об установлении этикета. Вдруг таким юнцам, как вы, курить не положено. Но мы же провинциалы, не забыли? Проще говоря, мы с вами деревенщина, дорогой Рошаль. Что с нас лапотных возьмешь? У нас в Йошкар-Оле, к примеру, курит с колыбели. Ну так как насчет дальнейших действий? Мало информации, граф, чтобы выработать точный план. Мы не знаем, что известно о Каскаду, насколько опасными мы ему представляемся и какие силы задействованы в нашем розыске. Но одно, несомненно, к поместью, где нас якобы ждет маг, нам путь заказан. Там наверняка засада, тут вы безговорочно правы. Что остается? Во-первых, и главных, документы и подорожные. Есть у меня некоторые соображения, как раздобыть сталкивался. Во-вторых, обеспечение легенды. Как мы попали в Вардрон? Откуда? Как можно больше данных о нашей родине. И в-третьих,